Глава третья. Дверь захлопнулась с глухим насмешливым стуком, и я аж вздрогнула. Сняла пуховик и повесила на свободный крючок захламлённые до нельзя вешалки. Туда же отправился и берет. Сумку поставить было негде, все пространство оказалось щедро завалено обувью, начиная от сапог и ботинок и заканчивая кокетливыми босоножками с бантиками. Да, для полного комплекта нужны коньки и ласты. Сделала проще. Сдвинула ногой все это обувное богатство и поставила сумку. Хоть там и барахло, но тяжелая зараза. Я уже аж рук не чувствую. Дальше я уселась на стоящую рядом табуретку, предварительно смахнув какие-то сумки, сумочки, шапки и прочую чепуху на пол. Сняла сапоги. Ноги отекают, и трудновато уже долго ходить в сапогах. Вздохнула. Хочешь, не хочешь, но нужно идти знакомиться с жилплощадью и ее обитателями. Квартира оказалась двухкомнатной. Узкий темный коридор, как я уже упоминала, был загроможден всевозможным барахлом. Даже торшер там зачем-то стоял. Ладно. Дальше я заглянула попеременно во все комнаты и на кухню. Спальня, в которой, очевидно, обитала я, была небольшой, точнее, очень маленькой. Туда вмещался только допотопный шкаф, наверху которого была сбитая из реек антресоль, задернутая шторка из розовой атласной ткани. Сложенный продавленный диван, рядом стул и маленькая тумбочка, на которой одиноко громоздился пузатый будильник. Вот и вся скудная обстановка. Стены были оклеены линялыми обоями в цветочек, да еще висел большой календарь с улыбающейся Аллой Пугачёвой с букетом роз. На календаре была крупна дата — 1992 год. Я опять вздохнула. Таки попала я на 32 года назад. Я вконец расстроилась. Но вот почему нельзя было попасть, скажем, в начало 80-х? Я бы успела устроиться, поднакопила деньжат, а потом до 91-го рванула бы куда-то в Таиланд. А что, вполне нормальный сценарий. А так 92-й — самый худший год. Хуже него только 93-й, 94-й, 95-й и так далее. Кухня тоже особого восторга не вызвала. Грубая плитка до середины стены, дальше побелка. Газовая плита, мойка, рядом старый крашеный белой краской кухонный буфет. Стол и пару табуреток. Небольшой громкий холодильник. И все это пространство было обильно заставлено грязной посудой. На кухонном столе между тарелок с остатками еды пробежал рыжий таракан, сердито шевеля усиками. Я вздрогнула и поёжилась от отвращения. И запашок тот еще. Я открыла форточку, пусть хоть немного проветрится. Кстати, эпицентр запахов обнаружился под мойкой. Переполненное мусорное ведро. Такое впечатление, что дня два уже не выносилось. Ужас ужасный. Мимоходом я заглянула в ванную и туалет. Как и ожидалось, ничем они меня не поразили. Разве что зеркало в ванной было заляпано брызгами и круглая стиральная машина, ведро с мотором, переполнено грязным бельем. Но это трындец какой-то. Так запустить все. Интересно, им самим жить так не противно? Напоследок я заглянула в комнату, где, по всей видимости, обитала девочка. Я прикинула, что это и есть Анжелика Петровна Скороход. Так и оказалось. На незаправленной кровати лежала Анжелика Петровна и листала какой-то пестрый журнал с картинками. Вторая кровать, поменьше и тоже незаправленная, стояла у противоположной стены. А в остальном обстановка была примерно такая же, как в другой комнате — старый шифоньер, тумбочка, два заваленных одеждой стула, письменный стол, облепленный вкладышами от жевательной резинки. Стены здесь были щедро оклеены всевозможными плакатами в стык, поэтому зеленоватые фрагменты обоев можно было рассмотреть лишь у окна. Среди полуголых пестрых людей я смогла идентифицировать Саманту Фокс, Юрия Шатунова, Шварценеггера, Рэмбо и группу каких-то зомби. Две настенные полки были заставлены жестяными банками из-под пива. «Тебя стучаться не учили?» — зло фыркнула мне Анжелика Петровна. От неожиданности я застыла. Вот это да. Таким тоном со мной даже Рявкина никогда не разговаривала. А это сыкуха какая-то. Ну и дочь воспитала я себе на голову. Точнее, не лично я, а кто-то вместо меня. Я не знала, как обычно было принято обращаться к ней в кругу семьи. Анжела... Лика, Энжи. Поэтому сделала замечание нейтрально. «Ты почему хамишь, дочь?» «Какая я тебе дочь?» — вызверилась Анжелика Петровна и аж подпрыгнула на кровати. «А кто ты?» «У меня есть мама, а ты мне никто», — заверещала она. «А почему ты тогда в моей квартире?» — удивилась я. «И в паспорте?» История получалась какая-то мутная. Или же девица нагло врет. «Иди вон!» — заорала она и зло швырнула в меня подушкой. Подушку я поймала на лету и отбросила на вторую кровать. Спускать столь явное хамство я не собиралась. «Это моя квартира», — тихо и твердо сказала я. «Если тебе что-то не устраивает, то иди вон ты, тем более если ты мне не дочь». «Ты что, выгонишь меня на улицу?» — вытаращилась девица. «А почему нет?» — пожала плечами я. «Зачем мне содержать кого-то непонятного, кормить, поить, чтобы ты мне тут концерты устраивала?» «Ты не постучалась!» Она обличительно ткнула в меня пальцем с неопрятным маникюром. «Ну и что?» — удивилась я. «Ты переодевалась, что ли?» «Так я тоже женщина, что я там не видела? Парней водить тебе рано, а какие еще тайны у тебя?» «Мне не нравится, когда в мою комнату...» Начала качать права девица, но я ее перебила. «А мне не нравится, что в квартире бардак, грязнота, даже посуду не помыла». «Тебе надо-то и мой!» Фыркнула та и отвернулась, укрывшись одеялом с головой, мол, все, разговор окончен. Я развернулась и вышла из комнаты, прикрыв дверь. «Ладно, я все равно это так не оставлю. Рано или поздно ты проголодаешься, детка. А там посмотрим, кто будет диктовать условия проживания». Нет, я, конечно, прекрасно знаю, что подростки могут устраивать глобальные истерики и бунты по любому поводу. Гормоны, воспитание и все такое. Я вон сына вырастила, и периодически случалось всякое. Но то, что устроила мне эта девочка, не укладывалось в голове. С чего такая агрессия? И почему она утверждает, что я ей не мать? В порыве гнева, чтобы уязвить? Или вправду так? А где тогда мать? И где, кстати, Ричард Петрович Скороход и Петр Иванович Скороход? Хотя в прихожей я видела пацанячьи ботиночки, значит, Ричарда просто нету дома. А вот мужской обуви не было. Ни тапочек, ни кроссовок, ничего. Странно. Сплошные загадки. Чувствуя себя мисс Марпл, которой предстояло разгадать эти тайны, я вернулась обратно в спальню, чтобы переодеться. В шкафу были какие-то шмотки, но я не знала, стиранные они или как. Надевать чужое для меня неприемлемо, пусть даже я попала сама в себя. Поэтому вернулась в прихожку и забрала баул с отбракованными вещами. Я вытащила оттуда свой халатик и переоделась. Затем пошла на кухню. Там предстояло много работы. Пока мыла посуду, мозг лихорадочно работал. Итак, ситуация у меня патовая. Во-первых, нету денег. Так-то в кошельке была кое-какая наличка. Я иногда овощи в ларьке рядом с домом покупала, а не получше, чем в пятерочке. А основная сумма была на карточке. Местных же денег не было. Я перерыла все возможные укромные уголки, где могли быть финансы этой семьи, но ничего не нашла. Кроме горсти мелочи в старой конфетнице в буфете. Да, не густо. Рубля 2 от силы наберется. Во-вторых, я ничегошеньки не знаю. То, что я попала сюда, можно сказать, сама в себя стопроцентно, раз никто при виде меня не удивляется. Но, что удивительно уже для меня, сама я после переноса не изменилась. Вообще. Я внимательно осмотрела себя в зеркало. Какая была утром, такая и осталась. Со всеми морщинами и возрастными пигментными пятнами. А ведь по паспорту мне здесь на 12 лет меньше. То есть не 62, а всего 50. И никто при виде меня не удивился, что я резко постарела. Или же я здесь выглядела на 12 лет старше? Если да, что наиболее вероятно, то почему? Тяжелая жизнь? Судя по обстановке в квартире, вполне вероятно. Видимо, эта личная жизнь меня здесь не радовала, так как СССР развалился в прошлом году, а до 91-го можно было жить более-менее. Во всяком случае, деньги, пока не сгорели, по-любому хоть какие-то были. Так что я здесь так сильно постарела отнюдь не от голода. Я домыла последнюю тарелку, набрала в чайник воды и поставила на газ. Спички, кстати, заканчиваются, нужно будет купить. Я усмехнулась. За какие шиши? В общем, вопрос с деньгами нужно было решать и быстро. Была бы я одна, это легче. А так здесь еще двое детей на шее. Их же полноценно кормить надо. Да еще и вкусненького, небось, хочется. Дети же. В холодильнике продукты были не очень, но были. Да, стояло молоко, правда, прокисшее. Были яйца, две жестянки рыбных консервов, трёхлитровая начатая банка кислой капусты, в морозилке пачка сероватых пельменей и два скукоженных окорочка, глядя на которые хотелось срочно зарыдать. В нижнем ящике буфета я нашла картошку, лук, морковь и свёклу. На верхней полке обнаружились полбутылки подсолнечного масла, мука и крупы. Вот и ладненько. Примитивный набор продуктов на первое время есть, а дальше уже что-то буду думать. Я принялась готовить борщ, забабахала тесто на оладушке, хлеба в доме не было. На кухне сразу запахло вкусной едой. Жизнь потихоньку налаживалась. Осталось выяснить, где я работаю, где моя зарплата и мои ли это дети. Если не мои, то где их родители? Когда борщ докипел, я отставила его на свободную конфорку, а туда плюхнула сковородку. Пришло время оладушек. Спички я экономила, раз денег нету. На ароматные запахи на кухню заглянула Анжелика Петровна Скороход. Демонстративно, не обращая внимания на меня, она прошла и, глотая слюнки, набрала в чашку воды из-под крана. Да, в этом времени её ещё было можно так пить. Я уже и забыла. Набрав, отошла и принялась молча пить воду, поглядывая на меня из-под лобья. «Анжелика, нужно мусор вынести», — сказала я, ловко переворачивая зарумянившиеся оладушки на другой бок. Не снизойдя ко мне с ответом, она молча швырнула чашку в мойку и вышла из кухни, хлопнув дверью. Со вздохом я сполоснула чашку и поставила в сушилку. Кажется, процесс перевоспитания обещает быть долгим. После того, как я пообедала, Анжелику звать принципиально не стала. Передо мной встали два варианта. Первый. Нужно срочно привести это жилище в порядок, иначе жить среди тараканов и бардака я не смогу. Второй. Разобраться, что происходит. Кто эти дети, где я работаю и всё остальное. Второй вариант был важнее. И я вернулась в свою, уже свою, комнату. После недолгих поисков я обнаружила сумочку, с которой Любовь Васильевна Скороход ходила, по всей видимости, на работу. Кстати, мысль о том, куда подевался мой двойник, я всё это время тщательно от себя отгоняла. Защитная реакция, чтобы окончательно не сойти с ума. И хотя были опасения, что вот-вот настоящая для этого мира Люба зайдёт сейчас в квартиру, и что я тогда буду делать? Но я решила разбираться с проблемами по мере их поступления. Так вот, в сумочке, изрядно затёртой и дешёвой, кроме обычного женского хлама, я нашла пропуск, из которого следовало, что Любовь Васильевна Скороход работает на Калиновском фаянсовом заводе глазуровщиком фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда. Здесь же лежал отпечатанный листочек с указанием, в какие даты, на какую смену должен выходить на работу мой двойник. Очевидно, раз график был плавающим, то сегодня она работала в ночную смену. Чем и воспользовалась наглая девица, что, по словам уринолюбивой соседки, вернулась аж в полночь. Ладно, с этим разобрались, разберёмся и с остальным. Приятным бонусом было то, что внизу пропуска мелкими буквами стоял адрес завода, улица Стаханова, 2. Так что найду. У меня не было навыков глазуровщика. Если честно, я впервые вообще сталкиваюсь с этой профессией. Но разберусь по ситуации. Для начала нужно сходить туда. Я удовлетворённо отложила пропуск. По графику следующая смена у меня завтра с утра. Так что времени вагон, успею хоть немножко разобраться. Я продолжила рыться в вещах двойника и буквально через 10 минут обнаружила в верхнем ящичке тумбочки неотправленное письмо. Очевидно, та Любаша начала писать, но не закончила. Или времени не было, или любит потихоньку писать. Это неважно. Зато для меня большая удача хоть немного понять, что здесь происходит. Писала Любаша своей подруге, которая проживала в Иркутской области. И бинго! В письме она с горечью описывала, что её супруг, Скороход Пётр Иванович, который работает вахтовым методом на Буровой где-то под Нефтеюганском, мало того, что завёл там вторую семью и прижил двоих детей, так ещё, когда их мамашка чухнула в Америку, привёз этих детей к себе домой — и поставила Любашу перед фактом. Мол, они будут теперь жить у нас. Любаша была сердобольной барышней, не в детдом же их отдавать при живых-то родителях, поэтому стерпела. А может, любила своего супруга, распростила. Скороход детей-то подкинул, а сам укатил обратно на севера, деньгу зашибать. Но тут оказалось, что детишки, настроенные то ли мамашкой, то ли отцом, начали войну с Любой. Измывались над ней буквально во всем, бойкотировали, ничего не помогали. Но самое дурацкое в этой ситуации было то, что деньги на содержание детей Скороход присылал исправно, почтовыми переводами. Но присылал он их на имя Анжелики, которая все и забирала. А кормить их и все остальное Любаше предстояло за собственный счет. Дальше шла обычная бабская трепотня. Любаша перечисляла свои болячки, что устает, что тоскливо ей, и в таком вот духе еще страницу почти. Дочитав до места, где излияния обрываются, я вздохнула. «Что ж ты за человек такой, Любовь Васильевна Скороход? Терпила или мать Тереза? Как же можно так со своей жизнью поступать? И где ты теперь? Может, не выдержала всего этого и ушла?» Но, как бы там ни было, теперь уже мне предстояло здесь жить и решать проблемы, которых накопилось ой, как много. Не успела я додумать мысль, как услышала на кухне звон посуды. Хитрая девица воспользовалась тем, что я в комнате, и решила пообедать. Вряд ли она мусор пошла выносить. Я пошла на кухню, где действительно сидела Анжелика и с аппетитом уплетала борщ и оладушки. «А кто тебе разрешил мою еду жрать?» — уперла руки в бедра я. Анжелика не удостоила меня ответом и продолжила есть, при этом еще и демонстративно зачавкала. «У тебя хватает наглости не вынести мусор и сидеть жрать мою еду?» — повторила я. Анжелика, глядя мне в глаза с усмешкой, откусила оладушку. Этим она меня выбесила окончательно. «Значит так, хамка», — тихо сказала я. «Жрёшь? Ладно, дожирай. Но знай, это твой последний обед в этом доме. Я сейчас же иду в отдел опеки и попечительства и напишу заявление на отказ от тебя и твоего братца. Где он, кстати, до сих пор шляется?» Анжелика проигнорировала, но ложка в ее руке ощутимо дрогнула. «И я с огромной радостью добьюсь того, чтобы тебя отправили не просто в детдом, а в детдом для дефективных правонарушителей. Соседка подтвердит, что ты по ночам по злачным местам шляешься». «Ты не сделаешь этого!» — выкрикнула Анжелика, а так как она как раз запихнула ложку борща в рот, то ошметки еды разлетелись по свежеотмытой кухне. «Не сделаю?» — едко рассмеялась я. «С чего это? От большой любви к тебе? Назови мне хоть одну причину, почему я не сделаю этого». «Тебя отец уроет». «И где твой отец?» — раздвинула губы в ухмылке я. «На северах? А ты не думала, что он там еще тайно с десяток детей настрогал, и ему там не до тебя? Тем более он откупился от тебя почтовыми переводами». «Он вернется и убьет тебя», — набычилась Анжелика. «Может, и убьет», — не стала спорить я. «Но вернется он когда? Месяца через три? Через полгода? Как раз за это время ты ощутишь всю прелесть проживания в детдоме. Так что начинай собирать сумки. Анжелика, и приятного тебе аппетита». С этими словами я развернулась и вышла с кухни. За спиной послышались сдавленные всхлипывания.